Обвеян вещью дремотой, полураздетый лес грустит. Из летних листьев разве сотый, блестя осенней позолотой, еще на ветви шелестит. Гляжу с участием умиленным, когда, пробившись из-за туч, вдруг по деревьям испещренным, с их ветхим листьем изнуренным, молниевидный брызнет луч. Как увядающее мило, какая прелесть в нем для нас, когда, что так цвело и жило, теперь так немощно и хило, в последний улыбнется раз. 1850 год.